Писатель всегда фетишист. Он верит, что определенные предметы, цвета, звуки обладают особой силой. С годами его кабинет, весь дом, он сам превращаются в коллекции фетишей, способных вызывать духов, заговаривать бури, рассеивать мглу. В музеи и в описи попадает лишь малая часть таких фетишей. Большинство гибнет, не привлекши к себе ничьего внимания. Как ненужный мусор, выбрасываются на помойку самые неожиданные предметы. Ракушки, камешки, почерневшие от старости каштаны, рассыпающиеся от первого прикосновения веточки, ярмарочные картинки, железнодорожные билеты. Ученый-исследователь был бы очень удивлен, если бы узнал, какую необычную страницу, какое психологическое откровение, какой неожиданный поворот в развитии фабулы дали писателю эти ничем не примечательные мелочи. А в более широком плане, насколько он, исследователь, им обязан художественными мотивами, какие ему удалось угадать у писателя, чье творчество он так детально изучил и продумал. Крашевский обратил внимание на фетиши у Норвида и узнал об их назначении. «Из своего альбома, — рассказывает Крашевский, — художник вынимает картинку и вставляет в раму, висящую напротив кровать. Эта картина — воспоминание о чем-то, чем он хочет теперь жить. Она висит в раме неделями, иногда и дольше, пока владельцу не заблагорассудится заменить ее. В других рамках — засохшие листья, следы чьей-то жизни. Как много значит и цвет обоев, и картина на стене, и освещение. Гофман работал в комнате, оклеенной черными обоями, а на лампу надевал то белый, то зеленый, то голубой абажур. Иногда писатель выбирает себе такое место для работы, где, казалось бы, все должно ему мешать. А он, однако, намеренно или неосознанно воспроизводит все эти неудобства в каждом новом своем жилище. Так птица свивает гнездо неизменно одним и тем же способом, как и все представители данного вида птиц. Причину искать бесполезно. Она скрыта в далеких, уже забытых периодах творческой жизни писателя, окутана столькими предрассудками, что писатель может оказаться неспособным к работе, если его вырвать из привычных условий, не имеющих как будто бы каких-либо преимуществ. Очень многое зависит еще и от поры суток и времен года. Для Словацкого урожайной всегда была осень. Шиллеру весна одним своим дыханием воплощала все замыслы, над которыми он впустую просиживал зиму. Плиний-младший обретал силу при виде моря. Зрелище безграничного простора океана, может статься, ничего не подсказало бы Дюамелю, но как возбуждало оно творческую фантазию Виктора Гюго. Отдаленный звон колоколов и шум ветра, монотонный стук дождя и пустота снежного поля, трепет листьев молодой березки, распустившаяся на стебле цветок водяной лилии, запах шкатулки, не открывавшейся много лет, вкус смоченного в кофе бисквита — каждое из этих повседневных явлений бывало для писателя огромным чарующим событием. И сколько таких прошли незамеченными или находятся наготове, чтобы перед ним предстать. Мопассан задумывался над этим вопросом и писал: «Редкой, а может быть и опасной особенностью человеческой натуры, является повышенная и болезненная возбудимость эпидермы и всех органов, посредством которых мельчайшие физические ощущения получают возможность потрясать нас, а температура воздуха, запах земли, погода могут вызывать боль, печаль или радость. Не решаешься войти в театральную залу, потому что соприкосновение с толпой таинственным образом потрясает весь организм. Не решаешься войти в бальную залу, потому что веселое окружение пар возмущает своей банальностью. Чувствуешь себя мрачным, готовым расплакаться или беспричинно веселым, в зависимости от меблировки комнаты, от цвета обоев, от освещения. Иногда же испытываешь, благодаря особой комбинации физических восприятий, чувство такого острого удовольствия, какого никогда не испытать людям с крепкой нервной системой. Что это такое? Счастье или несчастье? Не знаю. Знаю только, что если нервная система не будет чувствительна до боли или до экстаза, оно ничего не сможет нам дать, кроме умеренных эмоциональных возбуждений и бесцветных впечатлений. Мопассан это писал, имея в виду и себя, и родственные натуры, страдающие сверхчувствительностью. Не поддающимся объяснению склонностям и антипатиям подвержен каждый художник. Не свободны от них и те, кто представляется нам монументальным по своему психическому здоровью и уравновешенности. Олимпиец Гёте не переносил запаха чеснока, людей в очках и собак. Он подал в отставку, когда по приказанию герцога на сцене театра, где Гёте был директором, появилась собака. Еще сильнее, чем антипатия и идиосинкразия, проявляются симпатии и влечения, причина которых точно так же оказывается таинственной. Отсюда непонятная привязанность к вещам, приобретающим иногда огромное и столь же загадочное значение. Писатель, убедившись, что данный пейзаж производит на него благотворное действие, будет к нему стремиться. Пейзаж станет для него необходимостью. Без него он будет страдать и тосковать, и утешаться одними воспоминаниями. Иногда требуется очень много времени, чтобы преодолеть эту тоску, свыкнуться с отсутствием недостающего и обрести возможность спокойно работать. Способность освобождаться из-под тирании капризов свойственна писателям плодовитым, темпераментным, насыщенным творческой субстанцией, жаждущим созидания. Отсутствие же такой сопротивляемости, иногда совершенно рабская покорность, характерна для людей слабых, со скромным багажом мыслей, чувств, фантазии, которых никогда не посетит творческий экстаз. Это тепличные растения, требующие специального ухода, чтобы они могли зацвести. Пренебрегать ими не следует, потому что среди них, кроме эксцентрических пустышек, есть и такие, что дали литературе прекрасные произведения. В прежние эпохи примеры всяческого рода чудачеств, гримас писателей были редки. Писатели Средневековья, почти все принадлежавшие к духовному сословию или монашеству, подчинялись дисциплине, свойственной этим группам. В древности, в эпоху Возрождения и позже, книги писали полководцы, политические деятели, представители знати. Все люди, живущие активной жизнью, и очень с ними схожие по активности придворные, люди света, которым было абсолютно несвойственно днями и ночами просиживать над рукописями, подстерегать нужное слово, оборот, метафору, на прогулке, за трапезой, в беседе и даже во сне. Профессиональные писатели с конца XVIII века, их число стало быстро возрастать, превратили художников слова в существа, настолько поглощенные своей работой, что им часто не хватает жизни на саму жизнь. Вот уже 2 года, как я не видел ни одной картины, не слышал ни одной музыкальной фразы, даже был лишен возможности отдохнуть за обыкновенной человеческой беседой. «Честное слово», — с горечью пишет Конрад в письме к Голсуорси, жалуясь на свое отшельничество во время работы над романом. Когда организм от неустанных усилий ослабевает, приходится искать возбуждающих стимулов. Пока что еще не написано исследование, где были бы перечислены все возбуждающие средства, применявшиеся литераторами. Неизвестно, что показал бы статистический материал, приведенный в таком исследовании. Может быть, подтвердил бы трезвость большинства поэтов, а может быть, столь распространенное в широких кругах мнение, будто поэт не расстается с бутылкой. Кахановский писал не в шутку, а всерьез. Кто-нибудь знал, когда поэта трезвого? Такой ничего хорошего не написал. Кахановского на 2 тысячелетия опередил афинский комедиограф V века до нашей эры Кратин пьесой под названием «Бутылка», где он изобразил самого себя с законной женой по имени Комедия и любовницей по имени Мете, что значит пьянство. Вино пенится в строфах египетских орфистов. Его жемчужный смех отзывается в вавилонских клинописях. Песнь песней насыщена сладким виноградным соком. А далеко на востоке Ли Тайбо, китайский селен, пьяный выпадает из лодки и пытается поймать отражение луны в водах Хуанхэ. Сквозь века греческой поэзии движется дионисийское течение с веселой песенкой Анакреона, умершего по преданию 80-летним старцем, подавившись виноградом, с пурпуром вакханок Еврипида, с Аристофаном, у кого запах продымленного бурдюка смешивается с утренней росой тончайшей лирики. Позднее Бахус проник в Рим. И вот Лукреций наполняет бронзовый кубок крепким и пенистым напитком. Гораций поднимает чару из кристально чистых стров, протягивает ее людям Возрождения, приглашает к своему столу Ронсара, а с Кахановским встречается за расписным жбаном. В трактате о вине в жизни поэтов есть весьма затуманенные страницы о поэтах всех эпох, от Александрийской «И дождь, и ночь, и вино», — пел один из них, «Через руины магов», где великий поэт Хафиз, как отвар грехов, вливал вино в свои газели, через таверны Вийона, через мансарды богемы, шедших к своей дикой славе.